по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. Помогаю Валерию Анатольевичу я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Передо мной письмо от петербурженки Петровой. К сожалению, она не представилась, остались только инициалы ЛА. Два вопроса в письме нашей слушательницы на один короткий. Мы много раз отвечали, поэтому я позволю себе не вдаваться в подробности, но напомню, что после «с уважением» в современном русском языке не нужно ставить запятую. Она спрашивает, наша слушательница, надо или не надо. А вот второй вопрос гораздо интереснее. Это в конце письма уточнить. Да. То есть люди подписываются. Хотя все делают эту ошибку. И когда я намеренно не ставлю это записываю, один раз мне даже указали, что вот вы... Ну вот это дурной тон, конечно. То есть вообще не нужно указывать на такого рода спорные места. И значит, человек просто не подумал или не замечал раньше, что не все ставят запятую. И напомню, мы говорили об этом уже неоднократно, что перед нами просто пример, можно сказать, откалькированной конструкции из английского варианта. Там действительно после всех вот этих вот последних фраз мы ставим запятую. Например, «Sincerely yours», «Искренне ваш» или «Best regards», да, «С наилучшим пожеланием». И всегда ставится запятая. Но в русском языке здесь нет оснований для этого. Хотя вот в прошлом году у нас на конференции студенческой одна барышня делала очень развернутый доклад, посвященный как раз этой проблеме. И в очень приличных источниках уже появляются, ну не то чтобы рекомендации, но как бы утверждение, что можно ставить. Хотя зачем это делать, не очень понятно. Но вопрос-то был не об этом. Более серьезный вопрос нашей слушательницы связан с происхождением слова «воскреснуть». Видимо, здесь пишет наша корреспондентка корень «крес». Но что же он значит? Надо сказать, что первая идея, конечно, подумать, что слово связано со словом «крест», потому что мы помним, что в русской языковой картине, безусловно, слово «воскреснуть» в первую очередь связано с библейской, новозаветной историей. И это значение поддерживает слово «воскресенье». Напомню, что слово «воскресенье» характерно именно для русского языка, потому что в большинстве славянских языков воскресенье называется «неделей», то есть день, когда делать ничего не надо. Вот такая простая форма. А «воскресенье» — это находка именно древнерусского языка, который восходит к слову «воскреснуть». Но вот происхождение «воскреснуть» действительно интересно. Дело в том, что у нас не осталось в современном русском языке однокоренных слов с этим корнем «крес», хотя в древнерусском языке в летописях фиксируется именно вот такое слово «крес». Правда, оно писалось через «ять» в значении «солнечный поворот». 22 июня, самый длинный день в году, видимо, после этого как раз крес и настанет. То есть будет движение на убывание солнца, солнечного дня. А вот этот крес, в свою очередь, имеет общеиндоевропейские корни, общеиндоевропейское основание, и, по всей видимости, как предполагают этимологи, связан, по идее, со значением «преобразовать», «превращать», видоизменять. То есть, что такое, собственно, крест в значении солнечного поворота? Долгота дня меняется. Что такое воскрешение, воскресенье, если мы говорим о судьбе Иисуса Христа? Это переход из мертвого в живой, тоже некое серьезное преобразование, трансформация, превращение. Вот такой вот редкий корень в таком достаточно повседневном слое воскресенье. Как это по-русски? Да, слушаем, кто-то нам уже дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Меня зовут Светлана. И знаете, вот спасибо вам, конечно, за программу. И очень хотелось бы вот узнать. Я вот слыхала в одной радиопрограмме, читали там стихи. Мне вот что-то вот хотела бы вот узнать, что вот означает вот такие вот слова «дать дуба». «Дать дуба». Да, это что вот такое? Вот, если можно, объясните, пожалуйста. А вы не знаете даже вот в таком бытийском смысле, что это? Никогда не слышали раньше, только один раз. Нет. Конечно, расскажем. Спасибо большое. Ну, на самом деле мы можем вспомнить, что это словосочетание появляется в знаменитом монологе Горбовщика в «Золотом теленке», где он описывает, как люди, представители разных социальных классов, лишаются жизни, как об этом говорят. «Дать дуба», во-первых, прежде всего, может быть, Светлана потому и не слышала это слово раньше, все-таки относится к сниженному регистру. Словари дают его с пометой просторечия. И это, собственно, русский фразеологизм, по-видимому, связанный с глаголом «задубеть», «задубенеть». окаменеть, то есть остыть, потерять чувствительность, сделаться твердым. То есть мы понимаем, да, что мертвое тело, да, теряет и температурно, да, становится прохладнее, скажем так, и теряет гибкость. И, кстати, надо сказать, что интересно, что слово «смерть», о котором мы тоже как-то уже говорили в славянских языках, общий корень имеет этот «мрт», это тоже не прямое название смерти. То есть в данном случае смерть однокоренное со словом «замереть», «замирать», и идея приблизительно та же самая. Так же, как задубеть – это остыть и перестать двигаться, так и замереть – это перестать двигаться и вот как бы перестать иметь гибкость. Таким образом, еще раз подчеркнем, «дать дуба» – это исконно русское, но просторечное выражение. Да, пожалуйста, еще звонок в эфире. Представьтесь, кто нам дозвонился. Здравствуйте. Роман. Да, слушаем. Хочу с самого начала задать вопрос относительно воскресения. Ведь есть слово «кресало». По-моему, напомните, пожалуйста, что это еще значит? К культу огня. А что такое кресало? Кресало – это инструмент, которым высекают огонь. Механическая зажигалка с кремнем. И, кроме того, у меня есть два вопроса по словечкам современных журналистов. Меня интересует современное значение понятия «неприкасаемые». Я привык к тому, что «неприкасаемые» — это самая низшая каста, которая даже ниже, чем шудры. Сейчас его употребляют в значении явно высокого. Сильно ином. Вот. Мне хотелось бы узнать, насколько это правомерно. И еще вопрос по рекламе. Какая-то туристическая фирма, постоянно рекламирующаяся на эхе Москвы, упорно употребляет название марокканского города Агадир, который мужского рода, без склонения. Где в Агадир? Так звучит. По-моему, ошибка. Спасибо, Роман. Ну, по поводу кресала, это, конечно, надо посмотреть. Я вот сейчас так навскидку не скажу. По поводу неприкасаемых, ну, понятно ведь, что перед нами достаточно распространенная история, которая, мы тоже неоднократно об этом говорили в нашей программе, называется в науке энантиосемия. То есть ситуация, при которой в слове появляются прямо противоположные значения. Ну, в качестве такого обычного, распространенного, описанного едва ли не во всех учебниках слова, можно привести слово «прослушать». Когда мы говорим, что студенты прослушали лекцию, это может иметь два прямо противоположных значения. С одной стороны, они слушали так внимательно, да, что от начала до конца, с другой стороны, они вообще ничего не слушали и прослушали таким образом лекцию. Думаю, что неприкасаемые, вы абсолютно правы, конечно же, исторически в русском языке это слово, которое использовал для обозначения определенной касты в индийском обществе, и имелось в виду, что неприкасаемые, потому что до них нельзя дотрагиваться, это табуированная социальная группа, низшая часть общества и так далее и тому подобное. Но ведь если мы всмотримся в значение этого слова, это те, кого нельзя коснуться, те, до кого нельзя дотрагиваться, и, может быть, я вот, честно говоря, не могу сказать, что я слышал такого рода употребление в современном русском языке, но если оно появляется, то оно понятно, да, то есть до элиты мы тоже не всегда можем коснуться, да, то есть есть люди, которые вот могут быть неприкасаемы не потому, что они слишком низко находятся на социальной лестнице, как раз наоборот, в конце концов, мы до них просто не можем дотянуться. Поэтому еще раз подчеркну, что, насколько я понимаю, в современных словарях неприкасаемый, конечно, идет вот с этим значением, с отрицательной оценкой, но ничто не мешает слову приобрести и прямо противоположное, потому что это заложено в самом значении слова. А по поводу Агадира, думаю, что надо, конечно, посмотреть, что там такое, почему составители рекламы не склоняют это слово. Может быть, им кажется, что если начнут склонять, то потеряется первоначальный именительный падеж, да, этого слова. Очень странная логика. Оно похоже на существительное мужского рода, да, более того, это название города, поэтому нам хочется его склонять. По идее, это понятно, что у нас есть слово «Париж», также, да, слово иностранное, пусть там не так звучит в исходном языке, тоже мужского рода, и мы его склоняем. И Агадир, конечно, должен склоняться. Но, может быть, копирайтеры, создатели этой рекламы полагали, что слово не слишком известно русскому человеку, и чтобы его не сбить с толку, Агадир это или Агадира, или Агадиры, да, ведь, возможно, и то, и другое, и третье, то они лишний раз не склоняют это слово, хотя это неверно. И вообще, ну, с другой стороны, если уж продолжить эту мысль, Роман, мы тоже как-то, по-моему, говорили в одной из наших программ, что ведь ровно те же процессы происходит с названием, допустим, продуктов, брендов, продуктов питания и так далее. То есть кроссовки Nike или Nike, да, то есть мы используем Nike, название фирмы, и получается, что так ли, ну, или пить пепси-колу, или выпить пепси-колы, да, то есть вот теоретически мы можем взять выпить пепси-кола, да, так, взять в кавычки там, название фирмы, и это будет считываться, то есть такой вариант тоже возможен. Поэтому думаю, что с Агадиром просто составители рекламного текста решили перестраховаться и не попасть в просак и быть правильным понятым. Хотя, конечно, ложный ход. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще звонок слушаем. Андрей Борисович, у меня, если можно, два вопроса. Как это по-русски сказать? Продал участок или продал участок? Это первый. И второй, на радио России говорили о шиитских мечетях. Ну, соответственно, шиит, шиитская мечеть. И в то же время в рекламе идет приглашение посетить митрополичий, причем с таким ударением сад. Митрополит, митрополичий. В чем особенность этого словообразования? Андрей Борисович, нет, подождите, а вот со вторым вопросом не очень понятно. То есть вы хотите узнать... Ну вот приглашают там приобрести какие-то товары в митрополичьем саду. Митрополит, митрополичий. Шиит, шиитская. В чем различие, в чем особенность вот этих словообразований? Хорошо. Правильно? Да, если позволите, начнем с первого. Продали и продали оба варианта в современном русском языке допустимы, да, то есть эта история имеет очень длинную историю, если позволите, за такой каламбур, то есть уже в древних памятниках письменности фиксировалось вот это вот ударение, точнее, оно не фиксировалось, его можно восстановить оттуда, если мы, например, возьмем какие-нибудь духовные стихи или какие-то ритмические тексты. А вот по поводу митрополичий шиитский, ну, дело в том, что... Нет одинаковых моделей, что конечно. Все образуется только по такому типу. Конечно, это было бы замечательно, тогда бы мы получили язык эсперанто, где для того, чтобы образовать прилагательное, нужно использовать, то, хотя и там тоже, насколько я помню, не один суффикс. Это прилагательные, которые образованы от разных слов, да, митрополит шиит, от разных слов, имеющих разные акцентологические варианты, то есть у них ударение в разных падежах тоже меняется и так далее, и тому подобное. И получается, что у некоторых слов для образования относительных прилагательных мы используем суффикс «ск», как, например, русский, французский и так далее, а у некоторых слов «чих» это не такая продуктивная модель, как с суффиксом «ск», но тоже возможно. То есть есть еще и другие суффиксы, с помощью которых мы можем образовывать прилагательные от существительных. В русском языке, слава богу, словообразовательных моделей много, суффиксов словообразовательных тоже много. Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте, я вынуждена повториться, поскольку несколько лет назад вопрос о слове «неприкасаемый» уже звучал. Угу. Есть в русском языке слово «неприкосновенный». Угу. И те, которые говорят «неприкасаемый» в почтительном смысле, они просто должны употребить слово «неприкосновенный». Угу. К неприкосновенному робеют прикоснуться из почтения, из священного трепета, а к неприкасаемому не прикасаются из брезгливости. Такова, собственно, история употребления этого слова. Спасибо большое. Все совершенно справедливо, все правильно. Но дело в том, что можно объяснить, откуда появляется значение у неприкасаемой. Да? В любом случае здесь ничего не мешает использовать это причастие, да, бывшее причастие, сейчас скорее уже прилагательное, в таком значении тот, кого, до кого не надо дотрагиваться по ряду причин. Хотя, конечно, безусловно, неприкосновенный в этом случае будет лучше. Что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски?».